Обед был отменный, все сытно, всего слишком много, как полагается на званых обедах, и целая гора посуды, неупотребляемой в обычные дни. А после обеда кофе, чего у нас тоже не бывает в обычные дни. А кофе не отобьет у вас сон, ничто не может отбить у меня сон, даже я, Итан. А после тихой и упорной борьбы из-за посуды. Позвольте мне помочь. Нет-нет, ни в коем случае. Вы гости. Ну, хоть убрать со стола. Мэри нашла глазами детей и приготовилась к штыковой атаке. Они поняли, что им грозит, но податься было некуда. Мэри сказала, у нас это всегда делают дети. Они любят мыть посуду и так прекрасно моют. Я просто горжусь ими. Подумайте, какие молодцы. Редкость по нашим временам. Вы правы, нам в этом смысле повезло с детьми. Я словно бы видел, как заметались их коварные умишки в поисках спасения. Поднять кутерьму, прикинуться больными, уронить 2-3 чудесные старинные тарелки. Мэри, должно быть, видела их насквозь. Она сказала, и что самое замечательное, у них никогда ничего не разбивается, даже рюмки все целы. «Ну, вы просто счастливая мать», — сказала Марджи. «Как вам удалось этого достигнуть?» «Я тут ни при чем. Такие уж они от природы. Есть, знаете, люди, у которых все из рук валится, а у Эллен и Аллен всегда были золотые руки». Я взглянул на ребят, как они проглотят это. Им же ясно было, что они попались. Неясно было только, поняла ли это Марджи, но они все еще надеялись найти путь к спасению. Я окончательно отрезал им этот путь. «Приятно, конечно, слушать, как тебя хвалят», — сказал я, — «но не будем их задерживать. Пусть принимаются за дело, а то опоздают в кино». Марджи великодушно сдержала улыбку, а Мэри глянула на меня с изумлением и восторгом, а кино даже и речи не было. Где есть дети в возрасте от 10 до 15 лет, тишины быть не может, даже когда их не слышно. Самый воздух вокруг них кипит. После ухода Эллен и Аллена весь дом словно вздохнул с облегчением. Недаром нечистая сила поселяется только там, где в семье есть подростки. Оставшись втроем, мы стали осторожно петлять вокруг темы, которая неизбежно должна была возникнуть. Я достал из стеклянной горки 3 высоких бокала в форме лилии, привезенных из Англии, бог знает сколько лет назад, и наполнил их из оплетенной галлоновой фляги, потускневшей от времени. «Ямайский ром», — сказал я, — «когда-то Хоули были моряками». «Видно, очень старый», — сказала Марджи. «Старше нас с вами, даже моего отца». «Он как ударит в голову, только держись», — сказала Мэри. «Сегодня у нас особенный вечер. Итан угощает этим ромом лишь по случаю свадьбы или похорон. Милая, это ничего, как ты думаешь, в самый канун Пасхи?» «Причастие тоже не кока-кола, родная моя». «Мэри, я никогда не видела вашего мужа таким веселым. Это все ваше гаданье», — сказала Мэри. «Он словно переродился со вчерашнего дня». «Что за устрашающая штука человек? Что за сложная система шкал, индикаторов, счетчиков? А мы умеем читать показания лишь немногих из них. Да и то, может быть, неверно. Где это? В глубине моих внутренностей вспыхнула жгучая, слепящая боль и хлынула вверх. И острым клином вонзилась под ребра. Буйный ветер заревел меня в ушах и понес меня, как утлая суденышка, лишившаяся мачт, прежде чем успели убрать паруса. Рот наполнился горечью, перед глазами все закачалось и поплыло. Сигналы тревоги, сигналы опасности, сигналы бедствия. Это схватило меня, когда я проходил за спиной моих дам, согнуло пополам в нестерпимой муке и так же мгновенно отпустило. Я выпрямился и пошел дальше, а они даже ничего не заметили. Могу понять, почему в старину верили, что человек бывает одержим дьяволом. Я сам, кажется, готов в это поверить. Одержимость — стремительное вторжение чего-то инородного и отчаянные попытки отпора и поражения. И жалкие старания умилостивить захватчика и житься с ним. Насилие — вот верное слово, если можешь увидеть его в синеватом ореоле, точно пламя паяльной лампы. Послышался голос моей любимой. «Когда тебе говорят приятное, это только на пользу». Я попробовал свой голос. Он звучал ясно и твердо. «Немного надежды, пусть даже безнадежной надежды, никому не может повредить», — сказал я и, убрав флягу в буфет, вернулся на свое место и выпил полбокала душистого старого рома и удобно уселся в кресле и заложил ногу на ногу и обхватил колено руками. «Я не понимаю Итана», — сказала Мэри. «Всегда он презирал гадание. Смеялся над такими вещами. Я просто не понимаю». Кончики моих нервов шуршали, как сухая зимняя трава под ветром. Переплетенные пальцы были сжаты так сильно, что даже побелели. «Попытаюсь объяснить, миссис Янг. Марджи, — сказал я, — Мэри происходит из родовитой, но бедной ирландской семьи. Не такие уж мы были бедные. Разве не слышите по ее речи? Пожалуй, теперь, когда вы сказали. Так вот, была у Мэри бабка. Добрая христианка, только по ошибке непричисленная к лику святых. Мне почудилась тень враждебности в моей любимой, и я продолжал. Но это не мешало ей верить во всяких там фей и духов, хотя официальная христианская теология их не признает. Это совсем другое дело. Не спорю, маленькая, во всем можно найти различия. Но как я могу не верить в то, чего не знаю? «Вы с ним поосторожнее», — сказала Мэри. «Он вам подстроит какую-нибудь словесную ловушку». «Ну, зачем же? Просто я ведь ничего не знаю о гаданиях и на чем они основаны. Как же я могу в это не верить?» «Я верю, что гадать можно, потому что я видел, как гадают. Но ты же не веришь, что в гадании может быть правда». Миллионы людей верят и даже платят за это деньги. Уж одно это вызывает интерес. Но ты же не... Погоди. Я не верю. А я не знаю. Это не одно и то же. Я не знаю, что чему предшествует. Гадание правде или правда гаданию. Я, кажется, понимаю, что он хочет сказать. В самом деле... Мэри явно была недовольна. «Гадалки чутье может подсказать то, что неизбежно должно случиться. Вы это хотели сказать?» «Так кто гадалка? Карты откуда знают?» Я сказал, «Карты сами-то не ложатся, их кто-то раскладывает». Марджи не смотрела на меня. Но я знал, что она чувствует растущее беспокойство Мэри и ждет указаний. «А давайте проверим», — предложил я. «Понимаете, смешно сказать, но эти силы словно бы обижаются, если их проверяют, и из проверки ничего не выходит, но попробовать можно. А как?» «Вы совсем не пьете». Они обе взяли свои бокалы, пригубили и поставили на стол. Я допил до дна и опять пошел за флягой. «Итан, а недовольна ли тебе?» «Нет, маленькая». Я наполнил свой бокал. «Что, если разложить карты в темную? А как же тогда читать по ним? Ну, тогда разложу я или Мэри, а вы прочтете». «Считает, что карты отвечают только тому, кто их раскладывает, а, впрочем, не знаю, попробуем». Мэри сказала, «А, по-моему, если уж вообще делать, надо делать все, как полагается». Это вполне в духе Мэри. Она не любит перемен, мелких перемен. С крупными она справляется на удивление. Может раскричаться из-за порезанного пальца, но при виде перерезанного горла сохранит хладнокровие и деловитость. Меня кольнуло беспокойство. Я ведь сказал Мэри, что у меня был с Марджи разговор насчет проверки. А тут выходило, что будто мы только что надумали это. «Мы ведь уже сегодня говорили, помните?» «Да, когда я приходила за кофе. У меня целый день это не шло из головы. Я и карты захватила». Мэри склонна путать упорство со злостью и злость с проявлением силы, а силы она боится. Ее дядюшки, забулдыги и пьяницы внушили этот страх, и, стыдно сказать, она никогда от него не избавится. Я почувствовал, что она испугалась». «Не надо шутить с этим», — сказал я. «Сыграем лучше в казино. Карточная игра». Марджи поняла мой маневр и воспользовалась им. Должно быть, не в первый раз. «Давайте сыграем». «Судьба моя предсказана. Меня ждет богатство. Чего же еще надо?» «Вот, видите, я вам говорил, что он не верит. Это его манера. Обведет, заморочит и сам в кусты. Он меня подчас просто до бешенства доводит». «Я тебя ни разу не замечал. Ты у меня всегда такая ласковая, милая женушка». «Бывает, вдруг, словно почувствуешь токи, возникающие между людьми, встречные или противоположные. Не всегда, но бывает». Мэри не утруждает свой мозг упорядоченным мышлением. Может быть, поэтому она более восприимчива. Атмосфера в комнате сделалась напряженной. Я подумал, что дружбе Мэри с Марджи пришел конец. Мэри теперь никогда не будет легко с ней. «Мне правда хотелось бы просветиться насчет гадания на картах», — сказал я. «Ведь я тут полный профан. Мне казалось всегда, что этим занимаются цыганки. Вы разве цыганка, Марджи? У меня не было ни одной знакомой цыганки». Мэри сказала: «Девичья фамилия у нее русская, она с Аляски, вот откуда эти широкие скулы». Марджи сказала: «У меня есть преступная тайна, которую я от вас скрыла, Мэри, о том, как я попала на Аляску». «Аляска раньше принадлежала русским», — сказал я. «Мы ее купили у России». «Да, но известно ли вам, что это было место ссылки, как Сибирь, только для более опасных преступников?» «Для каких же? Самых опасных. Мою прабабку сослали туда по суду за колдовство». «А что она делала?» «Накликала бурю». Я засмеялся. «Так это у вас наследственная способность накликать бурю?» «Нет, предсказывать судьбу, пожалуй, это одно и то же». Мэри сказала: «Вы шутите, это неправда». «Я, может быть, и шучу, Мэри, но это чистая правда. Колдовство считалось самым тяжким преступлением, хуже убийства. У меня сохранились прабабкины бумаги, только там, конечно, все по-русски». «А вы знаете русский язык?» «Знала, но почти все забыла». Я сказал: «Может быть, и в наши дни колдовство — самое тяжкое преступление». «Ну, не права ли я была?» — сказала Мэри. «То он в одну сторону вильнет, то в другую, и никогда не узнаешь, что у него на уме. Вчера...» «Да нет, нет, это ж сегодня встал до зари и ушел из дому. Пройти ему захотелось». «Я негодяй», — сказал я. «Отъявленный, закоренелый мерзавец. А мне все-таки хочется, чтобы Марджи погадала, но только ты, пожалуйста, не вмешивайся, а то за разговором мы упустим время, пока детей нет дома». «Одну минутку», — сказал я. Я поднялся наверх, в спальню. Меч храмовника все еще лежал на постели, а коробка со шляпой стояла открытая на полу. Я прошел в ванную и спустил в унитазе воду. У нас, когда спускаешь воду, по всему дому слышно, как она льется. Я намочил полотенце холодной водой и приложил ко лбу и глазам. В голове у меня давило так, что глаза, казалось, вылезали из орбит. От холодной воды стало легче. Я присел на унитаз и уткнулся лицом в мокрую ткань, а когда она согрелась, намочил ее еще раз. Проходя опять через спальню, я выхватил из коробки шляпу храмовника и, надев ее на голову, спустился вниз. «Фу, глупый!» — сказала Мэри. Она улыбнулась и повеселела. Болезненная напряженность исчезла. «Можно ли отбелить страусовое перо?» — спросил я. «Оно стало совсем желтое». «Наверное, можно. Надо спросить мистера Шульца. Зайду к нему в понедельник». «Мне хочется, чтобы Марджи погадала», — сказала Мэри. «Мне очень-очень хочется». Я водрузил шляпу на столбик лестничных перил, и он сделался очень похож на подвыпившего адмирала, если такое явление возможно. «Достань ломберный столик, Ит, нужно много места». Я принес столик из чулана, раскрыл его и укрепил ножки. «Марджи не любит сидеть в кресле». Я пододвинул стул. «А нам что делать?» «Сосредоточиться», — сказала Марджи. «На чем?» «По возможности, ни на чем. Карта у меня в сумке и вон там, на диване». Я всегда представлял себе гадальные карты засаленными, пухлыми и мятыми, но эти были чистенькие и блестели, словно пластмассовые. Они были длиннее и уже игральных карт. И в колоде их было гораздо больше, чем 52. Марджи сидела за столом, очень прямая, и разбирала колоду. Ярко раскрашенные фигуры со сложной иерархией мастей. Названия были все французские. Император, отшельник, повозка, правосудие, мачта, дьявол. Земля, солнце, луна, звезды. А мастей тоже 4. Мечи, чаши, дубинки и деньги. Я так думаю, что «денеро» должно означать «деньги», хотя рисунок напоминал геральдическую розу. И в каждой масти свои король, королева и валет. Потом еще какие-то странные и жутковатые карты. Башня расколотой молнии, колесо фортуны, виселица с человеком, подвешенным за ноги. «Ле пендю» и смерть. «Ле морт» — скелет с косой. «Да, довольно мрачные картинки», — сказал я. «Они обозначают то, что на них изображено». «Это смотря по тому, как лягут. Если карта легла вверх ногами, значение будет обратное». «А вообще значение что? Может меняться?» «Может. Это уж вопрос толкования». За картами Марджи сразу сделалась официально сдержанной. Под ярким светом ее руки выдавали то, что я уже однажды заметил, что она старше, чем кажется. «Где вы научились этому?» — спросил я. «Девочка, я часто смотрела, как гадает бабушка. А потом стала брать с собой карты, когда шла в гости, вероятно, как способ привлечь внимание». «А вы сами верите?» «Не знаю. Иногда происходят странные вещи. Не знаю. Может быть, все дело в том, что карты заставляют сосредоточиться. Психическая тренировка своего рода. Мне иногда самой так кажется. Бывает, я даю карте значение, которое ей вообще не свойственно, и в этих случаях я почти никогда не ошибаюсь». Ее руки двигались, точно живые существа, тасуя и снимая, тасуя и снимая. И, наконец, пододвинули ко мне колоду, что я снял. «На кого будем гадать?» «На Итана!» — вскричала Мэри. «Посмотрим, сойдется ли со вчерашним». Марджи взглянула на меня. «Светлые волосы», — сказала она, — «голубые глаза. Вам еще нет 40, 40». «Король дубинок!» — она достала карту из колоды. «Вот это вы!» «Король в мантии, в короне с увесистым красно-синим скипетром, и внизу надпись «Руи де Батон». Она положила карту на стол лицом кверху и снова перетасовала колоду. Потом стала быстро раскладывать остальные карты, приговаривая нараспев: «Одна карта легла над моим королем». Это вам для покрова. Вторая поперек первой. Это вам для креста. Третья сверху. Это вам для венца. Четвертая снизу. Это вам для опоры. Это что было? Это что будет? Карты ложились одна за другой, образуя на столе большой крест. Наконец она быстро выложила четыре карты в ряд слева от креста, говоря: «Для вас, для дома, что ожидается, как сбудется». Последняя карта оказалась человек, повешенный за ноги, но я, сидя по другую сторону стола, видел его в нормальном положении. «Неплохо сбудется». «Это может означать спасение?» — сказала она кончиком указательного пальца, обводя нижнюю губу. Мэри спросила: «А про деньги тут есть?» «Да, есть», — сказала она рассеянно. И вдруг смешала все карты, тщательно перетасовала их и снова принялась раскладывать, бормоча свои заклинания. Казалось, она не всматривается в каждую отдельную карту, но воспринимает всю картину в целом, и взгляд у нее был задумчивый и туманный. «Отличный номер», — думал я. «Гвоздь программы для вечера в дамском клубе, да и где угодно». Так верно выглядела пифия, холодная, непроницаемая, загадочная. Сумей долго продержать людей в напряженном, тревожном, захватывающем дух ожидании, и они поверят чему угодно. Важны не действия, важна техника, расчет времени. Эта женщина зря растрачивает талант на коммивояжеров. Но что ей нужно от нас, от меня? Вдруг она снова смешала все карты, собрала их в колоду и вложила в красный футляр, на котором значилось «И Мюллер, и компания, фабрика игральных карт». «Не могу», — сказала она, — «бывает иногда». Мэри спросила, едва дыша: «Вы что-то увидели в картах, о чем не хотите говорить, да?» «Да нет, я скажу, пожалуйста». «Однажды совсем еще девочкой я увидел, как змея меняет кожу. Гремучая змея скалистых гор. И вот сейчас, когда я смотрела в карты, они вдруг куда-то исчезли, и вместо них я увидела ту самую змею, частью в старой коже, пыльной и стертой, частью в новой и блестящей. Вот понимаете, как хотите». Я сказал: «Это похоже на транс. С вами такое уже бывало?» «Да, три раза. И так же непонятно, к чему». «Мне непонятно. И всегда змея. О, нет, другие вещи, но такие же нелепые». Мэри сказала с увлечением: «Может быть, это означает ту самую перемену в судьбе Итана». «Разве Итан змея?» «А, понимаю, понимаю», — сказал я. «У меня даже мурашки по телу пошли». — сказала Марджи. — «Когда-то мне не были противны змеи, но с годами я их возненавидела. Меня в дрожь бросает при одной мысли о змее. И вообще мне пора домой». «Итан вас проводит, пусть и не думает». «Отчего же я с удовольствием?» Марджи улыбнулась, глядя на Мэри. «Держите его при себе, да покрепче», — сказала она. «Не знаете вы, каково жить одной». «Что за вздор!» — сказала Мэри. «Вам достаточно пальцем шевельнуть, и у вас будет муж». «Раньше я так и делала», — усмехнулась Марджи. «Да толку мало. Кого так легко заполучить, тот немногого стоит. Держите, держите свою, а то как бы его не увели». Она уже успела надеть пальто. «Она не из тех, что прощаются по часу. Чудесный был обед. Буду ждать, когда вы еще меня позовете. Не сердитесь за гадание, Итан». «Увидимся завтра в церкви». «Нет, я еду в Монток до понедельника. В такую-то сырость и холод. Я люблю утренний морской воздух. Спокойной ночи». Она исчезла, прежде чем я успел распахнуть перед нею дверь. Точно спасалась от погони. Мэри сказала: «Я даже не знала, что она собирается за город». Не мог же ей ответить. Она и сама этого не знала. «Итан, что ты думаешь о ее гадании?» «Так ведь она ничего не нагадала. Нет, ты забыл, что она сказала про деньги, но я не об этом. Тебе не кажется, что она прочла в картах что-то, чего не захотела говорить? Что-то, что я испугала? Просто змея это, должно быть, запало ей в память. А ты не думаешь, что тут есть какой-то другой смысл? Ковришка медовая. Это ты у нас специалист по гаданиям. Откуда мне знать? Во всяком случае, я рада, что ты так дружелюбен с ней. Мне казалось, что ты ее не выносишь. Я хитрый, — сказал я, — умею скрывать свои чувства. Только не от меня. Они, наверное, останутся на второй сеанс. Кто останется? Дети. Они всегда смотрят два сеанса, как ты ловко придумал с посудой. Я коварный, — сказал я, — и в свое время я намерен посягнуть на твою честь.